Мортмал. Маджа недоуменно взглянула на девушку. А Мурмали, это псевдоним. На самом деле, мое имя Мортмал. Она слегка виновато отвела взгляд в сторону. Нужно было сказать об этом еще вчера. Но внезапно в ее речь влезла Макта. Не совсем. Сначала, мы слишком плохо знали малышку Маджа. Ну а потом мы все были заняты более интересным делом. Хихи. После чего, девушка не глядя достала из-под кровати свою сумочку и под озадаченное выражение лица Кувку, достала оттуда пару десятидолларовых банкнот и передала их ничего не понимающей девушке. Вот, спасибо за отлично проведенное время. Что? Маджа с гневом взглянула на забавляющуюся носительницу розовых волос. Ты что творишь? Как это что? Мисла напротив, выглядела как само воплощение наивной простоты. Тебе же на счет пришла не вся сумма из-за комиссии. После чего добавила с гаденькой улыбочкой. Вот я и отдаю тебе остаток, хихи. А ты, что подумала? Ничего. Маджа собиралась было положить деньги в карман рубашки, но вместо этого ощутила лишь свою кожу. Упс. Пожалуй, мне нужно одеться. По мне и так неплохо. То, каким сладким тоном произнесла эти слова Мал, заставил присутствующих ощутить легкий жар. Меж тем, застывшая на месте Кувку, ощутила себя словно на все согласной игрушкой, но довольно быстро сбросился с себя необычное наваждение. Шутка. Вы так забавно отреагировали. Морт, ты же чувствуешь, верно? Мисла взглянула на свою госпожу серьезным взглядом. Ты изменилась. Сильно. Девушка недоуменно взглянула на свою слугу. Чем ты? Или ты говоришь о том, что теперь я имею полное право на то, чтобы спокойно находиться подле матери? То, да, это просто невероятно. Преодолеть столь долгий путь за короткий срок и не пасть, ну... Насчет пасть, я бы поспорила, хихи, Мисла убрала свои розовые локоны за спину. Маката позволил совершить тебе немыслимое, но не стоит также забывать заслугу. Она немного запнулась, не решаясь произносить имя богини Прикувку, твоей матери. Невольно уйдя в воспоминания, Мортмал обхватила себя руками. Когда в ее тело начала вторгаться сущность богини, то сознание Мортмал начинало постепенно отходить на задний план, и вместо нее... главенствующую позицию заняла лорд Анубис. Но даже так, пока она все еще пребывала в сознании, Морт на пару со своей матерью ощущала все то блаженство, которое она получала от близости с Маката. Сквозь их связь с матерью все еще смертная ведьма ощущала практически весь спектр эмоций богини смерти и то, что вечно холодная, беспристрастная повелительница мертвых была сломлена подобно падшей женщине. Если бы не близость с Хеда, вполне возможно, что Мортмал могла на эмоциях исторгнуть из себя присутствие богини, но дальнейшие события показали ей, что все ее прежние переживания были не больше, чем пищание букашки, и стоило только ее матери наконец взять полный контроль, как Морт познала всю глубину своих ошибочных предположений. А да, несомненно, лорд Анубис правит загробным миром стальным кулаком, жестко пресекая даже малейшее неповиновение, попросту на корню изничтожая семена раздора. Будь то осторожное шептание темных душ или даже кого-то из 42 божественных судей, это, конечно, никому не сообщалось. Но бессменные судья менялись 10 раз. Что же насчет того, о чем смогла узнать, будучи единой со своей матерью, то это похоть, огромное, хорошо скрытое и практически полностью подавленное желание близости. Ахоха, лишь ощутив тень потаенного желания Анубис, Мортмал могла смело назвать Афродиту несмышленой девочкой, что еще только пробует играть в дочки матери. Ведьму успокаивал факт того, что по легендам, индийская богиня Кама, одной лишь страстью настолько перепрыгнула своих коллег, что собери они даже все свои общие заслуги, на ее фоне продолжат выглядеть не больше, чем стайка нашкодивших в чулане подростков. А если же Кама решала пошалить, то к делу немедля подключались ее верные любовницы, Рати и Прити. По заверениям тети Амат, ни в коем случае не стоит принимать приглашение погостить от жаждущей. Если бы не эти знания, то Морт могла смело заподозрить свою мать к принадлежности божествам, связанным с плотскими утехами. Но нет, все оказалось куда проще. Мамочка просто соскучилась по мужскому вниманию, и судя по тому, что богиня не позволяла развиться плоду на протяжении пары десятков веков, мама не спускала пар очень долго, и ей, смертной душе, пришлось ощутить на себе всю похоть верховного божества. То, что после подобного, она не просто сохранила себя, но и способна мыслить, можно назвать не иначе как чудо. Ну и паре десятков факторов, которые помогли обрести ей божественность, конечно, тоже не стоит забывать. Наконец, совладав с охватившими ее чувствами, Морт смогла ответить: «Я безусловно ей благодарна за это, как и Макота. Без сомнений, я буду вечно помнить его посильную помощь». Как бы Мал ни старалась говорить эти слова официальным тоном, веселые смешки со стороны Мали заставили ее щеки сиять ярким, багровым оттенком, даже несмотря на ее смуглую кожу. «Мне неизвестно, когда мы встретимся вновь, но я буду очень по нему скучать». Услышав это, Маджа стала невероятно удивлена, ведь они только-только сблизились. «Зачем ей уходить? Чем ты говоришь, Ам, Морт?» Ведьма сконфуженно взглянула на грустно улыбающуюся девушку. «Вы уходите из Академии, сейчас. Оля-ля, вы пока поболтайте, а я в душ». Слегка посмеивающаяся Мисла практически упорхнула в ванную комнату, оставив девушек одних. Но напоследок она все же добавила: «Между прочим, Морт будет очень скучать». Она практически не отрывалась от Макота-младшего. «Ха-ха-ха, Макта!» — гневно крикнула богиня и попыталась было кинуть вслед подушку, но ее подруга вовремя закрыла дверь. Чтобы успокоиться, Мал не понадобилось много времени, а потому она спокойно вернула свое внимание терпеливо ожидающей Кувку. «Да, мы действительно уходим. Видишь ли, как и многие другие ученики, мы появились здесь с определенной целью». Маджа оставалось лишь кивнуть. «Миракл ищет студентов сама, это факт. Но есть еще и те, кто хочет попасть в Академию самостоятельно, и такие люди весьма редки, так как поисковые команды Миракл попросту находят таких личностей раньше, чем они успевают выйти за порог. Но все же такие уникумы действительно существуют. Но и нередко бывает так, что студенты бросают учебу из-за невозможности осилить программу или же просто теряют интерес по нераскрываемым ими причинам. Так что да, можно считать, что все студенты находятся в Миракл, пока она им что-то дает. Отлично, кое-что ты действительно знаешь. Собственно, недавно я получила то, к чему шла целыми годами, и теперь у меня есть возможность попасть домой. Морт Мал тепло улыбнулась лишь ей одной известным мыслям. Теперь мне, а также Мисле, пора отправляться в путь. Вот и я, слегка мокрая после воды, Макта вышла из ванны, нисколько не пытаясь прикрыть свою наготу. «Морт, я думаю, что ей бы пригодилась основная часть приза. Она заслужила». На эти слова Мал согласно усмехнулась. «Да, пожалуй, ты права». Она сделала незамысловатый пас рукой, и из раскрывшегося сиреневого рунного круга над ее ладонью тут же выпало 3 синих кристаллика, а также слегка потрепанный лист бумаги. «Вот, держи. По договору, помимо денег, мы должны были дать контракт с одной интересной личностью из клана Феникс, ну а накопители — практически наша инициатива для тебя. Только будь добра, отдай лисенку один кристалл». Все же он старался. «Я могла бы и отдать сама, да вот только когда он придет, а уходим мы практически сейчас». «Сейчас, да, все так». Уже полностью одетая розоволосая ведьма заканчивала дописывать послание. «Еще немного, и я отправлю в директорат письмо о том, чтобы Макота не выдавали прогул, ну а мы решили закончить свое обучение им прямо сейчас. Маджа, я надеюсь, ты воспользуешься шансом как следует. Многие лишь могут мечтать о связи с одной из великих 72 семей. Тут нужно быть страшным везунчиком, либо иметь нужные связи. В твоем варианте сработали оба случая. Хихи». Мисла довольно быстро закончила дописывать послание, после чего, расслабленно улыбнувшись, совершила слегка позерский щелчок пальцами, и на всех присутствующих появилась академическая форма. Слегка отрешенная Маджа могла лишь тихо поражаться проведенной материализацией, ведь обычно в таких изделиях некоторые недочеты – это норма. Но здесь же все идеально, причем настолько, что форма сидела на ней подобно второй коже, и если бы не пиджак и юбка, то ее одеяние можно было спутать с нечто вроде реалистичному бодиарту. После этого к ней подошла Морт Мала и вручила приготовленные для нее подарки, но следом она поцеловала ее. Поцелуй был глубоким и в какой-то мере даже наглым. Мал продолжала играться с языком Кувку ровно до того момента, пока ноги Маджи не начали слегка подрагивать. Подарив ведьме напоследок короткий поцелуй, весьма довольная собой встала возле своей удивленной слуги. «Не скучай, малышка Маджа». Морт обняла за талию свою подругу, что по-прежнему была шокирована поведением своей госпожи. «Ведь рано или поздно, но мы встретимся. Передай Макота, что если он захочет со мной встретиться, то пусть просто попросит мою мать. Хихи, а теперь». Мал взглянула на покрасневшую слугу, после чего вновь вернула свое внимание обратно Маджа. пока, малышка, пока-пока», радостно помахала ладонью Мисла, а в следующий миг они исчезли в неизвестном рунном круге желтого цвета. «Ох», Мадже нервно обняла себя за плечи, «у меня очень двоякие чувства, наверное, нужно рассказать об этом Макото». Но тут она взглянула на лист с изображенной на ней печатью призыва самой Кандиды Феникс, или даже попрощаться. Примечание к части. Моя группа. HTTPS. Zero Red. Всем рад. Глава 27. В этот день он решил совершенно наплевать на свое расписание, в связи с чем полностью проигнорировал начало занятий, справедливо посчитав, что перед получением практически наиважнейшего ответа в стенах этого учебного заведения один день не будет иметь значения. Ведь если он получит отрицательный ответ по поводу своего желания на досрочную сдачу экзаменов, то какой смысл ему находиться в стенах этого учебного заведения? Налаживание связей? Что ж, в этом он довольно неплохо преуспел. Вряд ли найдется хотя бы один человек в академии, кто одновременно может быть знаком с одним из владык ада, богом, олицетворяющим смерть в своем пантеоне, а также одного высшего демона. Ах да, с недавних пор он более чем знаком с будущим шилом в заднице у большинства пантеонов. И то, что в дальнейшем мир слегка тряхнет, он почему-то совершенно не сомневался, так как он был искренне уверен в том, что Мортмал чего-нибудь да учудит, даже если это будет простая случайность, особенно случайность, и это еще умалчивая о том, сколь плотно он общался с каждой из своих знакомых. Быть может, боевые навыки, если подумать, то это довольно трудный вопрос. Если взять все показанные им навыки во время спаррингов, то его можно смело классифицировать как тяжелого бойца с минимальным набором магических навыков. Как и урон, его физическая защита более чем прочна, но при этом он показывал себя как довольно неповоротливого противника. С одной стороны, это весьма фатальный недостаток, но не в его случае. Он как следует позаботился о том, чтобы его защита выглядела впечатляюще прочной, но при этом не неразрушимой. В принципе, такая защита существует у половины потомков людей и мистических существ, но и тут он нашел чем всех удивить. Возможность частичного возврата нанесенного урона благодаря ауре его души. Человеческая вера – это не шутки, что прекрасно подтверждают некоторые фантастические рассказы о героях и мифах. Да даже если не использовать мощь своей веры, пассивная защита, даруемая духовной энергией, способна на очень многое. Вот только ему удалось заметить то, что никто кроме людей не показывал ничего подобного, словно бы возможности души намеренно урезались в случае утраты человеческой природы, и это было по-настоящему странным. В конце концов, развитие человека может и даже должно идти разными путями, но чтобы кто-то намеренно ломал разрабатываемую целыми циклами систему, ох, как же он хочет посмотреть в глаза тому созданию с отсутствием разума. Собственно, если попытаться атаковать по нему лишь при помощи незащищенных конечностей, то атакующий получает весьма немаленький шанс получить частичную силу собственного удара обратно, возможно даже с предполагаемыми последствиями, заложенными в атаке. Все зависит от прочности защиты оппонента. Для простых человеческих магов это может выглядеть потрясающе, но не для зверорас. Духовная сила кицуне, достигших 7 хвостов, позволяет им сливаться со своей основной магической стихией. Таких умельцев немного, но все же для них просто нет никакого резона обладания способностью возврата урона. К тому же не стоит забывать о тех же полукровках. Дети, полученные от кровосмешения магически одаренных рас, начиная от материальных духов, вплоть до богов. В таких созданиях человеческого кот наплакал, но все же присутствуют. Несмотря на то, что у них полностью отсутствует основной арсенал духовных возможностей, их навыки являются совершенно иными, но не бесполезными. С самого рождения их умения находятся на иной ступени развития с самого начала. Существуют те, кто рождаются с большой силой, но поразительно ничтожным потенциалом. Такие существа, как правило, вынуждены развиваться невероятно медленно, и не факт, что их жизненный цикл позволит это. К большому сожалению, именно таких созданий он встречал в Академии. Миракл, несомненно, богат на разнообразие видов, тут не поспоришь. Все ранее перечисленные разумные видели и знают лишь о его возможностях в качестве танка с малым набором магического арсенала. Этого было более чем достаточно, чтобы быть сильным и обладать неким авторитетом, но при этом недостаточно для того, чтобы его персона интересовала уж слишком интенсивно. Говоря по-другому, подросток с большим потенциалом, и этого было более чем достаточно. Он мог свободно получать знания нынешнего цикла и при этом спокойно складировать их, чтобы потом найти еще. Естественно, он не получал и половины, ведь каждый курс – это свои знания и направления. Индивидуальность факультетов, которые создали сами учащиеся и учителя, дабы создать очередной статус для того, чтобы выделиться. Все это его не интересует до сих пор. Миракл выполнил свою задачу, помог создать легенду для объяснения нового характера ребенка из семьи Хеда. Больше здесь делать нечего. Все, что он делал до 10 часов, так это мерил кругами свою комнату в тщетной попытке увидеть, как наконец на настенных часах появится заветное расположение стрелок на половине 11 утра. Как раз, когда директорат открывает свои двери и официально начинает прием всех желающих. К его удивлению, за все время его ожидания Шрайн так и ни разу не появлялся в их комнате. Честно говоря, он даже начал несколько волноваться об этом духе, ненадолго, но сам факт, но это мелочи, ведь если подумать, то практически все свое время вне дома, ему спокойно удавалось обучаться на протяжении практически 4 лет, изредка задумываясь о возвращении домой. Да, его мысли совершенно не исключали совсем уж радикальных решений, вот только проблема заключается в том, что подобные мысли не выходили дальше его головы. И вот теперь, спустя всего лишь один короткий разговор с его родным братом, как его порядком ослабшие, но все еще довольно неплохое терпение, вот-вот грозится рассыпаться прахом. Тик-так, тик-так, ох, этот звук становился поистине омерзительным и чуть ли не превращался в самую настоящую пытку. Порой, ему даже начинало казаться, что эта помесь из пластика и железа действительно насмехается над ним. Ему все еще приходилось медленно сходить с ума от ожидания, доходило до того, что порой он мог оставлять пометки на стенах, оставленные карандашом. Но все же у всего есть конец, как и у его пыток. Наконец-то наступило долгожданное время, чтобы можно было отправляться к детектору Такаме. Чуть не сорвав бедную дверь с петель, он тотчас направился по направлению приемной, при этом совершенно игнорируя существование остальных студентов. Был только он, дорога и сам директор. Если бы он использовал телепортацию, то, пожалуй, ему бы пришлось объясняться с чересчур любопытным Никошо, чего делать совершенно не хотелось. Так что проделанный им путь от его комнаты через 2 немалых корпуса до коридора, ведущего в приемную директората, оказалось довольно легко. Чего не скажешь о бедных учениках, некоторые из них попросту не успевали уйти с пути искажающего пространства тарана, из-за чего было совершенно неудивительно, когда на очереди в медпункт у пострадавших были разнообразные виды переломов. Хорошо, что обошлось без серьезных повреждений. С другой же стороны, пара десятков студентов действительно задумались о постоянной бдительности. Его собственный запал решил успокоиться как раз за 10 шагов до белого коридора, эдакие 100 метров тишины перед входом в приемную, где сидел секретарь, отвечающий за прием. Честно говоря, он бы спокойно продолжил свой путь дальше, да вот только его глаза моментально вычленили лицо Маджа из общей толпы. И не сказать, чтобы ведьма прибыла в хорошем настроении, о чем красноречиво говорило нахмуренное выражение лица Маджа. Вначале она не ответила, хотя бы потому, что, слишком сильно задумавшись, она по неосторожности врезалась ему в грудь. Ему не приходилось изображать удивление хотя бы просто потому, что такой тип людей всеми силами избегает школьной власти. Но чтобы она сама посещала директората, тут могло быть замешано что-то вроде внезапного выговора или неизвестной, но определенно плохой новости. «Ты была у директора, довольно необычно узнать, что ты захочешь там побывать». Эхих. Она неловко погладила свой нос, чтобы сгладить последствия от сильного удара. Что поделать, она передвигалась отнюдь немедленной походкой. «Нет, у меня все хорошо. Просто хотела поговорить с господином Такамией по поводу взятия небольшого освобождения от занятий. Мне нужно время для подготовки к смотринам». На эти слова он надарил ее ироничным взглядом. «Маджа, мы оба с тобой учимся на 4-м курсе, и каждый дурак знает, что к смотринам допускают только учеников, начиная с 5-го курса. О чем ты говоришь?» Затем он резко замолчал. «Ну конечно, Морт Малый Мисломакта угадал, прежде чем ответить». Она с готовностью кивнула головой. «Да, девочки сделали мне подарок, ну, в честь знакомства». Она застенчиво взглянула в его глаза, но даже так, ее щеки покрылись едва заметным румянцем. Вот так, видя ее реакцию у него, появилось одно предположение. Да и угадаю, они ушли, в принципе, это было более чем ожидаемо с их стороны. Он бы действительно удивился, если бы этого не произошло. Кувку моментально вскинула голову. Как ты понял? По его мнению, было ничего удивительного в ее реакции. Может быть, отношения между девушками и стали более дружелюбными, но они определенно не достигли того уровня, чтобы они рассказали ей подлинную причину ухода. Хотя, скорее всего, они все же могли сказать ей часть правды, а может даже намекнуть на нечто большее, иначе она бы не выглядела столь удивленной. Все же некоторая причастность дает ощущать себя особенным, а тут, он мысленно усмехнулся, видимо новые связи появились не только у него. Ну, скажем, я узнал от них кое-что. Все-таки непроизвольная улыбка появилась на его лице, видимо из-за своего образа жизни, Маджи не обладала большим кругом знакомых, а тут сразу две подруги. К тому же было действительно забавно смотреть на выражение лица Кувку, когда она впервые увидела его улыбку без особой на то причины. Девочки получили то, что хотели, и теперь им нет никакого смысла находиться в Миракл. Это логично. Да-да, все еще пребывая в некоторой прострации от увиденного, она ответила ему несколько заторможенно. Но тем не менее, она довольно быстро взяла себя в руки. Кстати, Мортмал просила передать, что если тебе захочется ее удивить, то тебе нужно попросить ее мать. Честно говоря, я так и не поняла, кто она, но вероятно она живет в Египте, все же она инуи. Вот я и предположила. Брови Хеда слегка нахмурились. Да, догадка ведьмы была практически великолепной, но вот ее поведение. Она что-то не договаривает. Что случилось? Получилось несколько рисковато, увы. Вот только Маджа старалась теперь смотреть куда угодно, но только не ему в глаза. «Тебя появились какие-то проблемы, скажи мне, и я постараюсь помочь». Но глядя на ее неуверенность, он добавил, радикально. Услышав его слова, ведьма непроизвольно проглотила ком в горле, но затем торопливо добавила, «Нет-нет, ты меня не так понял, у меня все хорошо, просто, просто, что, мне тоже придется попрощаться с тобой». Опустив взгляд на пол, она престыженно сделала шаг назад, «Не навсегда, я же говорила, что я собираюсь готовиться к смотринам, и вот, скоро у меня появится покровитель, так что», глядя на нее, Хеда лишь весело хмыкнул. Довольно неплохие новости, а он уже успел себя накрутить. Но самое главное, ему не придется искать какого-нибудь повода, чтобы отвязаться от него. Знакомство с этой девушкой оказалось интересным, но недостаточно для того, чтобы уделять ей свое время постоянно. Если ты опасаешься того, что я могу разозлиться, уверяю тебя, я не в обиде. На эти слова ведьма сделала осторожный кивок головы. Хотя, если тебе этого мало, то давай-ка сделаем так. За то, что мы должны расстаться. Он показательно сделал вид, что серьезно задумался над этим вопросом. По его мнению, это должно было выглядеть достаточно забавно, но Маджа смотрела за каждым его движением, словно бы от этого зависит ее жизнь. Проклятие, неужели он такой жуткий? Рано или поздно, я попрошу об одной или даже паре услуг. Договорились? От этих слов ее кожа явственно побледнела, словно бы она заключала сделку с самим Люцифером. Вот только, стоило ему представить его слова со стороны. Ау, он определенно совершенно не умеет создавать веселую атмосферу. КХМ, в общем я говорю о том, что в случае нужды, я надеюсь, что ты не откажешь мне в помощи. Хорошо? Он попытался сделать свою улыбку максимально располагающей. Хорошо, ему могло и показаться, но кажется, Маджа произнесла это словно какой-то болванчик. Ну вот и договорились. Желаю тебе удачи, Маджа, ведь однажды его лицо приблизилось к практически побелевшему лицу ведьмы. Мы встретимся вновь. До встречи, Кувку Маджа. Хорошо. Она вновь кивнула подобно механической кукле, чтобы затем немедленно развернуться подобно оловянному солдатику и зашагать по направлению выхода деревянной походкой. Нервы, определенно, в какой-то степени, он ее даже понимал. Что ж, тремя проблемами меньше. Осталось разобраться лишь с ситуацией в академии, ну а затем, можно будет взяться за одного лисенка. Но вначале, Такамира Шамон. Так что довольно быстро преодолев пространство белого коридора, Хеда оказался возле темного монолита двери, выполненной без каких-либо украшений, за исключением небольшой, белой ручки. Проигнорировав нормы приличия, подросток спокойно вошел внутрь приемной к явному шоку пожилой волшебницы, исполняющей роль секретаря-директора. Вернее сказать, для ее духовного запаха, ей было что-то около 200 лет, может даже немного постарше. Внешне, женщина выглядела молодой девушкой, искрящей жизнью. Он мало встречался именно с этим секретарем, но по некоторым слухам, Маантуум была одаренной чародейкой, что в принципе подтверждалось ее внешним видом, ведь ее короткая, золотая шевелюра нисколько не подходила человеку ее возраста, а одетая на ней белоснежная форма военного покроя идеально облегала подтянутую фигуру. Собственно, сейчас, ее пылающие магией, янтарные глаза смотрели на него с неподдельным удивлением, словно бы он на самом деле оказался ходячей табуреткой. Меж тем, он не стал дожидаться дальнейшей реакции женщины и задал вопрос прямо. Директор у себя, пустив по своей школьной форме разглаживающие заклинания Хеда, ожидающе уставился на все еще разглядывающую его девушку. Вместо ответа, она медленно убрала руки с клавиатуры своего компьютера и затем, с интересом глядя на его персону, откинулась на белоснежное кресло, при этом явственно испустив тяжелый вздох, после чего сложила руки у себя под грудью, все так же продолжая на него смотреть. Вот только молчание продолжалось, и, судя по всему, она ждала чего-то еще, о чем явно говорила ее немного приподнятая бровь. Нет, так дело не пойдет. Они могут продолжить смотреть так друг на друга часами напролет, а его такое положение дел явно не устраивает. Посмотрев на женщину еще раз, он убедился в том, что она все так же терпеливо ожидает от него чего-нибудь еще. Неопределенно пожав на это плечами, он решил полностью проигнорировать присутствие чародейки и молча направился к двери, ведущей в кабинет директора. Прежде чем окончательно скрыться в следующем помещении, краем слуха он зацепил возмущенный окрик Туум, что в принципе было уже неважно, но на всякий случай сковал дверь магическим замком изнутри. Войдя в кабинет, ему предстала все та же обстановка вездесущей роскоши в виде большого обилия богато украшенной мебели с огромными вкраплениями золота или же в случае кресел и небольшого диванчика, дорогим, красным бархатом. А вот вместо такоми присутствовала иллюзия, стоящая спиной к подростку в виде 40-летнего мужчины, одетого в плащ белых и синих оттенков. Макото не видел его лица, но его зеленые волосы спускались лишь немного ниже плеч. Какой необычный облик! В то же время, проекция мужчины продолжала степенно разговаривать с неизвестным собеседником по ту сторону большого, магического зеркала. Собеседник Рашимана был явно мужчиной, и кажется, они вели разговор о неких заказах. Но он не стал заострять на этом внимание хотя бы просто потому, что это было не таким уж и важным. Он толком не успел абстрагироваться, как внимание директора наконец перешло к нему. Хеда Макото. Голос этого облика был взрослым и даже более властным. Он более чем подходил взятому образу в виде не молодого, но и не старого мужчины с легкой, зеленой бородкой. Этот вид никак не мог вязаться с настоящим внешним видом Такоми. Хаймэм, что-то я не припомню, чтобы я давал Маан разрешение на пропуск людей. Затем его яркие, зеленые глаза посмотрели на дверь. Ох, ты просто вломился, да? Миг, и по телу мужчины проходит волна пространственных искажений, являя после себя тело молодого подростка, одетого во всю ту же багровую рубашку из красного шелка. Не сказав больше и слова, Такомия слегка усталой походкой последовал к массивному столу, выполненного из темного мрамора. Усевшись в кресло, он некоторое время взирал на незапланированного гостя, но, видимо, так и не придя к какому-то решению, все же заговорил. «Между прочим, Маантуум будет преподавать у тебя на 5-м курсе, а ты просто взял и заранее испортил отношения с учителем по боевой тактике. Макото, это что-то с чем-то». Рашамон недовольно скривил губы и продолжил. «Даже знать не хочу, как ты ее обошел, но скажи ко мне вот что, дорогой студент, какого черта я должен терпеть наглого ученика в своем кабинете? Почему я сейчас не должен встать и вышвырнуть тебя отсюда, ммм?» Прежде чем ответить, Хеда напоследок прокрутила имя секретаря в голове, ведь ее имя определенно звучало от некоторых старшекурсников с неким содроганием. Ну что ж, хоть это и кроха, но у него появился еще один повод не дожидаться перехода на 5-й год обучения. «Все просто, директор Такоми». Хеда пристально взглянул в темно-зеленые глаза Никошо. «Хочу попросить вас о досрочной сдаче экзаменов, либо моем исключении из академии». Судя по тому, как вскинулись брови Такоми, было нетрудно догадаться о его реакции. Директор явно ожидал совершенно других слов, но точно не этих. К тому же его ранее расслабленная поза говорила о том, что сейчас он пребывает в серьезном напряжении. Хотя, если быть точным, то Рашамон никоим образом не поменял свою позу, но вот мышцы Никошо были в серьезном напряжении. под одеждой этого не видно, но вот то, как ускорилась его жизненная энергия, говорит о многом. Прежде чем заговорить, Такамия выпустил на волю тяжелый вздох и окинул его взглядом. Ромеро дала ему кристально чистую миссию. Во время уроков Хеда будут затрагиваться исторические моменты с участием Великого Духа, тем самым создавая максимально благочестивый образ для восприятия учеников. Материал уже практически готов, и им бы хватило всего лишь 2 месяцев, чтобы выстроить нужную им картину у студентов. Ему дали ровно 3 месяца на подготовку, и что он видит? Сама первопричина этой затеи заявляет ему, что хочет поскорее покинуть Миракл. Да, он мог бы дать одобрение на досрочную сдачу, но откуда ему знать, есть ли у Ромеро планы на дальнейший год? Что если он выпустит Макота на конец 4-го года наперекор планам своей госпожи? Рушить затеи Великого Духа? Конечно, ищите дурака. Максимально безмозглого. Вот только если он не даст Хеда то, что он хочет, мальчишка грозится покинуть Миракл. Да, они могли бы его удержать до прихода Ромеро, но, что если об этом кто-то узнает? Да его же сожрут все, кому не лень, и никакая протекция не спасет. Нет, конечно, Ромеро бесспорно уничтожит само воспоминание об идиотах, но то, что он умер, это вряд ли исправит. Если, конечно, Великий Дух не решит по своей прихоти воскресить своего слугу в качестве изощренно выдуманного животного. Как же паршиво, Хаймэм, не могу понять. Даже если я допущу то, что ты в достаточной мере подготовлен для аттестационных экзаменов, мне не ясна твоя спешка. Что-то случилось. В конце концов, остался всего лишь год. Только не говори мне, что ты внезапно захотел домой. Затем он добавил сварливым голосом. Если особенно припомнить мои бесчисленные, пустые попытки заставить съездить тебя к родным. Директор хорош. Все, что ему не скажи, моментально выставит тебя идиотом. Вот только, репутация в заведении, из которого он собирается уходить, его мало волнует. Да, как раз поэтому я и хочу уйти, если, конечно, вы не дадите мне шанс на досрочную сдачу экзаменов. Мда, Никошо раздосадованно уставился на свой стол. Слушай, Макота, я все понимаю и даже бы согласился исполнить твою просьбу. В конце концов, чего плохого в том, чтобы ученик решил досрочно закончить учебу как полагается, а не вылететь через ворота от пинка одного из охранников. Но дело в том, что именно в этом году к нам прибудет кто-то действительно важный, и по условию этого человека мы вынуждены отклонять подобные прошения. Ты не мог бы подождать до окончания 4-го курса? Я бы даже смог похлопотать и организовать досрочный выпуск в начале 5-го года. Довольно неплохой вариант. Также он смог бы поговорить с госпожой по этому поводу и таким образом обойтись без всяких неприятных сюрпризов. КХМ, честно говоря, подобные прошения не поступают до 6-го курса. Все пытаются доучиться до конца и либо остаются на 6-й год, либо просто заканчивают учебу. Так что ты меня действительно удивил. Нет, боюсь, что нет, господин Такамия. Этот год должен стать для меня последним в стенах этой академии. Ваши условия хороши, но мой ответ – нет. Сдавленный выдох Такамии был подобен музыке для его ушей. Определенно Рашамон в бешенстве, но по какой-то причине не стремится выражать свой гнев. Что ж, скорее всего, тут замешана Ромеро и наконец собралась показаться лично. Наверняка подобное событие будет весьма значимым для учеников, да и преподавателей тоже. Вот только, по сравнению с той, для кого миллениум длится не дольше секунды, его родители ограничены 100 лет, и это при лучшем прогнозе. Так что если это создание наконец не соизволит прекратить трястись за свою жизнь, то он уже готов просто молча развернуться и уйти во свояси. Хорошо, чуть ли не прошипев подобно гадюке, согласился Такамия. Тебя услышал. Но, Макота, ты не думал о том, что могут подумать твои родители. И даже если ты как следует подготовился к реакции семьи, тебе не приходило в голову, что будет потом. Подросток без документов об окончании учебы, без хоть какого-нибудь аттестата. Твоим уделом будет только кратковременные и непостоянные подработки. Такие люди не живут счастливо. Даже если учитывать твою магическую образованность, не факт, что твое государство позволит тебе безнаказанно выпускать нелицензированную продукцию. Администрация алхимиков, а также прочих каст, так же как и везде, имеет свой кусочек земли, и уж точно не обделены властью. Даже в Японии, неважно, это уже будут мои собственные проблемы, и они никак не будут связаны с Миракл. И вы это понимаете. Макота равнодушно взглянул в напряженные глаза Такамии. Все, что сейчас имеет для меня значение, так это то, что чем раньше я вернусь к семье, тем лучше. Все-таки работа тем же разнорабочим не так уж и плоха. К тому же в следующем году я могу просто подать прошение в то или иное учебное заведение и сдать экзамены уже там. Я ничего не теряю. Молчание длилось ровно 2 минуты, и директор все же взял слово. Судя по всему, он что-то смог придумать. Ладно, директор нехотя произнес эти слова. Ладно, я постараюсь что-нибудь сделать. Все же мне определенно не хотелось бы, чтобы такое дарование тратил свои таланты впустую. Вот только, проблема, с которой я ничего не могу сделать, не исчезает. Какая же? Мата с интересом ожидал ответа Никошо. Сомневаюсь, конечно, что я смогу чем-то помочь, но вдруг, боюсь, что тебе придется встретиться с самым влиятельным гостем этого учебного заведения. Владелец академии изъявил свое желание лично увидеть экзамены нынешнего года, и она собралась прибыть сюда через 3 месяца, дабы просто понаблюдать за жизнью Миракл. Будет весьма неудобно просить такого человека нарушать свой жизненный уклад. В этот раз ему пришлось приложить немало усилий, чтобы сохранить лицо ровным. Ромеро и уговоры от посторонних, а он бы посмотрел. Не буду ничего говорить по поводу ухода всего лишь одного студента. Но как я и говорил ранее, если это поможет в решении моих проблем, я всецело готов помочь. Хех, Рашамаон насмешливо хмыкнул. Ты бы мог просто не порождать эти проблемы своим решением, но, видимо, тебя уже не переубедить. Но кое-чем, ты действительно можешь оказать услугу. Владелец Миракл также интересовалась твоими успехами, все же ее могут порой заинтересовать новости о некоторых перспективных учениках. Думаю, если мы назовем это, скажем, общение с перспективными студентами в неофициальной обстановке, то никаких осложнений быть не должно. Да, отлично. Просто отлично. Прекрасно. Ушлый кот попросту свалил на него все возможные проблемы, что за наивность. Но если это внушает ему спокойствие, то ради создателя, пожалуйста. Так это значит, да, да, я думаю, что все будет просто отлично. Если у меня получится, то ваше прошение, господин Хеда, будет полностью удовлетворено. Сказав это, Такоми обратил внимание на свой рабочий стол, где после нажатия неизвестных кнопок, прямо перед ним выдвинулся металлический корпус монитора. Сейчас я отправлю запросы в нужные инстанции. Его руки что-то быстро набирали по бесшумной клавиатуре. Так что с этого дня настоятельно советую вам готовиться, юноша. Глядя на то, сколь быстро Такамия сделал нужные действия, чуть было не заставило его взбеситься на ровном месте. Впервые в жизни. Могу идти, ступай, ступай. Такамия что-то остервенело продолжал набирать на компьютере. Маан тебя проводит до выхода и выдаст бумаги. Прощайте. Внутренне вскипев от произошедшего абсурда, он направился к двери, моментально развеивая наложенные чары, чтобы в итоге чуть ли не лицом к лицу встретиться с женщиной, ожидающей его с натянутой улыбкой на устах. Судя по взгляду чародейки, то будь ее воля, она бы разорвала его прямо на этом месте, голыми руками. «Пройдем за мной, Хеда Маката». Медовый голос девушки был насквозь пропитан жаждой крови, которая могла идеально подойти обезумевшему палачу, но уж точно не обладательнице подобной внешности. Но тем не менее, позволив ему пройти внутрь коридора, она учтиво произнесла: «Прошу прощения за мою оплошность, господин директор».